«Стесси — пиратская мамаша?» Блад не верил своим ушам. Удирая от разъяренной Алисы, он очень шустро ретировался из мецанблока, прикрыв чресло простыней и, добравшись до своей каюты, теперь неспешно облачался в камзол, по ходу дела выслушивая доклад Юнги о последних событиях. «Она самая!» — кивнул Джим. «За лягушкой твоей охотилась. Ты уж извини, но я был так на нее зол, что великодушно подарил ей мою квакушку, заодно набив морду ее адмиралу», — хмыкнул Блад, надевая на голову шляпу. «А ты, мой личный глюк, ему это позволила?» «Я решила держать пиратов, и это странные земноводные от вас подальше», — невозмутимо откликнулась Арабелла. «Почему?» «Странный вопрос. Капитан в коме. Часть команды гномью водку жрет. Другая часть — натуральные бандиты. Постоянно заговоры плетет. А тут еще это непонятное существо. Я до сих пор не уверена в том, что вас в кому загнало именно прохождение корабля через гибельные миры, а не гипнотическое воздействие этой лягушки». «Резонно», — пробормотал Блад. «Как там Алиса? Все еще бесится?» «Уже нет. Я ей популярно объяснила, что мною была проведена процедура шоковой терапии, позволившая вывести как вас, так и ее из комы». «Забавная у вас пассажирка, император». Арабелла не удержалась от смешка. «Когда узнала, что это я втиснула полуголую Лилиан в ее милые фантазии, драться полезла». «С тобой?» — удивился Блад. «Со мной. И кто победил?» — заинтересовался Джим. «Ну, разумеется, она гналась за мной до самой кухни. Гору посуды об меня побила, вернее, об стенку», — уточнила Арабелла. «Я, сами понимаете, существо не совсем материальное. Тарелки сквозь меня пролетали. Ну, чтобы успокоить девочку, пришлось сделать вид, что мне очень больно, и слинять, пока она до чашек не добралась». «Где она сейчас?» — спросил Питер. «Папа уволок ее в свою каюту читать лекцию о правилах поведения в приличном обществе», — хихикнула Арабелла. «Я вот только никак не пойму, где он тут приличное общество нашел». «Но-на!» — повысил голос Блад. «Попрошу без пошлых намеков». «Как скажете, мой император». «Итак, все наши на корабле. Не хватает только Стесси с ее бандой. Кстати, а куда их дели?» «Устранили», — лаконично ответила Арабелла. «Что?» — подпрыгнул Блад. «Да не волнуйтесь, капитан», — успокоил его Джим. «Дух твоего Йорика, приколистка, не хуже Нолы. Думаю, от нее заразилась. Командующий базой, какой-то там генерал, приказал подчистить им память и сплавил на курорт. Так что здесь они, на Семицветике. Вопрос только, как сильно им память подчистили. Может быть, она и меня уже забыла?» В голосе Йонги проскользнули нотки грусти и плохо скрываемой обиды. «Что скажешь?» — обратился к Арабелле Блад. «Сильно их подчистили?» «Подробностей не знаю. Я получила четкий приказ базы под любым предлогом убрать их с корабля. Я это сделала. И все остальное уже в компетенции генерала. Так что с этим к нему». «И то верно. Пора с этим генералом по душам потолковать. Джим, за мной!» Блад нацепил на пояс шпагу и двинулся с Юнгой в рубку управления. «Арабелла, вызывай на связь командующего базы», — потребовал он, плюхаясь в кресло капитана. «Для этого совсем не обязательно было сюда переться», — усмехнулась Арабелла. «Я эту связь тебе и в каюте могла обеспечить. Физическую, правда, гарантировать не могу, но...» «Слушай, а ты точно не Нола?» — насторожился Блад. «Приколы в ее стиле». «Прошу прощения, император, слишком долго эта вредоносная программа командовала кораблем и... — Полковник, связь! — рявкнул Блад. — Есть связь! — щелкнула призрачными каблучками Арабелла. И в рубке управления появилась голограмма воина. Он очень был похож на Андрогенара с базы Альфа-3. Только погоны его белоснежного кителя были генеральские, и навершие рукояти шпаги украшал кроваво-красный рубин солидных размеров. Но император... Генерал приложил руку к сердцу, но вскинуть ее в нацистском приветствии Блад ему не дал. Отставить! Команды руки вверх я не давал, и вообще пора кардинально модернизировать ритуал приветствия. Нацизмом сыт по горло. Да, буквально расцвел генерал, вы действительно истинный. Теперь в этом сомнений нет. Проведенный мной анализ ДНК вас не убедил? Изумилась Арабелла. В связи с неточностью представленных вами ранее данных на некоторых членов экипажа нет, кивнул генерал. Не исключаю, что это следствие захвата корабля вредоносной программы, которую вы называете Нолой. Но в отношении истинного вы, похоже, были правы. 108 тысяч лет назад я лично был свидетелем аналогичной сцены. Императора по непонятной причине стало раздражать стандартная форма приветствия, и он грозился заставить всех отдавать честь под козырек. — И как? У него получилось? — заинтересовался Блад. — У вас, а не у него. Похоже, память до конца еще не вернулась к вам, император. — Хорошо, пусть будет у меня, — терпеливо кивнул капитан. — Так получилось или нет? — Нет. Вы повертели в руках свою шляпу, не нашли на ней козырька, сплюнули и улетели в зону Бетланда, сказав на прощание, что через 100 000 лет или около того вернетесь и надерете ухи каждому, кто будет прославлять нацизм, так и не объяснив никому, что это такое. Но этот термин хранится в нашей базе данных как кодовое слово «ключ». Вы истинный. Сомнений в этом больше нет. Приятно слышать. Не люблю, когда обо мне сомневаются. А что ты там насчет неточных данных на членов экипажа намекал? О чем, собственно, речь? Полученные от Арабеллы данные относительно Стесси и ее команды требовали немедленных действий. Оставлять эту преступную группировку возле истинного, находящегося в коме, было слишком опасно. И как только Арабелла, повинуясь моему приказу, дипломатично выдворила их с корабля, за дело взялась карантинная команда базы. Однако необходимость в ликвидации преступной группировки отпала после глубокого ментоскопирования их сознания. «Необходимость в ликвидации?» — подпрыгнул Джим. «По данным полковника...» — кивнул в сторону Арабеллы генерал. — Они были закоренелыми преступниками, готовившими бунт на корабле. По нашим законам это карается смертью. К счастью, ментоскопирование показало, что данная группа не имеет ничего общего с организованной преступностью. Это обычные наемники, работающие в службе охраны компании «Алонзо Бельдини» по контракту, а Стесси Романа — обычно взбалмошная девчонка, помчавшаяся на край света за своим любовником. У Джима отпала челюсть. У Блада тоже. Это заявление так не вязалось с последними событиями, что он конкретно обалдел. Арабелла тоже была в шоке. Но, — начал было Джим, однако более сообразительный Блад тычком локтя в бок заставил Юнгу заткнуться. «Все верно, генерал. Я лично в этом и не сомневался», — уверенно сказал капитан. «О ликвидации речи быть не может». «Так как вы с ним поступили, генерал?» «Стер данные о базе и слегка подкорректировал их память. В данный момент они в зеленой зоне радуги, или, как они называют эту планету, семицветика. Все живы и здоровы. Вообще-то именно на такой исход я и рассчитывала, выпроваживая их с корабля, — пробормотала Арабелла. Но то, что они не пираты... Так, дискуссию приказываю свернуть, — поднял руку Блад. Живы и здоровы, это главное. Кстати, какую информацию вы ей в голову впихнули, генерал?